Глава 23. За спиной демона. В тот день выпал первый в году снег. 17-я зима в жизни Ханза. По крайней мере, именно так утром сказал господин Хидео. Императорская семья отбыла в храм, чтобы помолиться о благополучном завершении года. Шинакаги на священную землю не допускались, поэтому Ханза оставили во дворце. Снег хрустел под ногами, когда Ханза шагал в сад, а солнце светило так ярко, что сделалось больно глазам. На ровном белом ковре велась одинокая цепочка маленьких следов. Ханза коротко выдохнул. Господин оказался прав. Несносная принцесса снова решила обвести всех вокруг пальца. Ханза надеялся, что когда ей подарит собственного Шинакаги, ему и господину Хидео больше не придется приглядывать за ней. Ханза остановился в тени гинга, наблюдая, как Сацуки карабкается по изогнутому стволу сосны, намереваясь бежать из дворца. Утром она жаловалась на боли в животе и слезно просила разрешения остаться. Теперь ясно, почему. Сацуки кряхтела, перебираясь с ветки на ветку в неудобном кимоно. Ей пришлось подвернуть подол, и Ханза мог видеть ее тонкие белые лодыжки. Щеки под маской потеплели, и он отвернулся, недовольно нахмурившись. Вот глупая, замерзнет ведь. Когда Сацуки перебралась через стену и тихо выругалась, дав понять, что приземлилась не очень удачно, Ханза выждал 10 ударов сердца и перемахнул через стену следом. Они проделывали этот ритуал почти каждый месяц. Сацуки сбегала из дворца, полностью уверенная, что осталась незамеченной, а Ханза тенью следовал за ней, приглядывая издалека. Сацуки было запрещено покидать дворец. Но господин Хидео обо всем позаботился. Ханза не знал, как ему удалось договориться со стражей и держать происходящее в секрете от отца. Возможно, дело было в том, что господина все очень любили. В конце концов, Ханза тоже его любил, поэтому выполнял даже те приказы, которые выполнять не стоило. Например, следовать за сбежавшей из дворца принцессой и не говорить об этом императору. Хотя он обязан докладывать ему о подобном. Император превыше всего, всегда, для всех, но не для Ханза. Наверное, с Ханза уже тогда что-то было не так. Сацуки свернула в переулок и побежала вниз по узкой улочке, к рынку, как всегда. Длинная рыночная улица, украшенная фонарями и наполненная голосами, любимое место Сацуки после разве что берега реки, куда она всегда шла, закупившись едой. Она смотрела на рыбацкие лодки, наблюдала за цаплями и кормила уток. Летом, когда над рекой загорались фейерверки, Сацуки пропадала там до поздней ночи. Сацуки подлетела к прилавку с горячими пирожками и взяла сразу 3 штуки. Ела она много, совсем не как принцесса. По крайней мере, так всегда говорил господин Такаюки, когда им с господином Хидео и Сацуки доводилось ужинать вместе. Сацуки его комментарии нисколько не смущали, напротив, она продолжала поглощать еду с еще большим аппетитом. После прилавка с пирожками Сацуки обчистила лоток с моти и остановилась у магазинчика ткани, чтобы полюбоваться на яркие узоры. Она не могла выбирать цвета кимоно. Принцессе было позволено носить лишь определенные оттенки. Единственное неправильное кимоно с рыжими карпами, кои и красным поясом ей втайне ото всех подарила Кёкко. Как она сказала, дорогое, но не слишком, чтобы сойти за состоятельную горожанку, но не более того. В нем Сацуки избегала из дворца. Из магазина выглянула старушка в темно-коричневом кимоно и, поклонившись, сказала что-то Сацуки. Та смущенно рассмеялась и замахала руками, едва не выронив свертки с едой. Щеки ее покраснели, а глаза сияли. Должно быть, старушка сказала что-то приятное. Поклонившись ей, Сацуки развернулась, чтобы поспешить дальше, но столкнулась с каким-то господином. Свертки все же упали на землю, а по кимоно господина размазалась сладкая бобовая паста. «Ой, простить! Смотри, куда идешь!» — гаркнул он. Судя по одежде, выбритой макушке и аккуратному хвостику на затылке, это был самурай. «Сам глаза разуй!» — гаркнула в ответ Сацуки, наклоняясь за свертками. Лицо самурая побагровело, глаза округлились. Он не ожидал подобной наглости. Люди стали останавливаться, чтобы понаблюдать за происходящим. «Ты как смеешь со мной разговаривать так? Женщина! «Ты хоть знаешь, кто я?» Он занес ногу в высоких гетто и с размаху наступил на один из выпавших пирожков. «Смерти захотел!» — закричала Сацуки и пнула его по лодыжке. Самурай охнул, не ожидая нападения, и поджал ушибленную ногу. Сацуки подняла уцелевшие свертки и ткнула пальцем самурая в грудь. «Быстро верни мне деньги за все, что тут испортил!» «Ах ты, маленькая дрянь!» Самурай замахнулся. Ханзо рванул к нему, готовый защитить Сацуки, но та вдруг со всей силы метнула сверток в лицо мужчине. Самурай отшатнулся, взревел, будто безумный, и потянулся за вакидзаси на поясе. Ханзо подлетел к Сацуки, схватил ее за руку и поволок за собой сквозь толпу. «Ханзо!» — вскрикнула Сацуки. «Уходим!» — коротко отозвался тот. «Нет!» — она попыталась его остановить, но чуть не упала и побежала дальше. «Вернись и заставь того придурка вернуть мои деньги!» Господин Хидео велел не ввязываться в драки, защищать, но не сражаться. «Что? Пусти меня! Пусти немедленно!» Она задергалась, пытаясь вырваться, и, не сумев, просто упала на снег, как кошка, не желающая никуда идти. Ханзо от неожиданности остановился. Они уже покинули рынок и теперь стояли посреди узкой улицы. Вернее, Ханзо стоял и держал за руку Сацуки, которая лежала на животе и хмуро смотрела на него из-под лобья. Прохожие удивленно оборачивались и при виде Шинакаге ускоряли шаг. «Госпожа Сацуки!» «Отпусти меня!» Помедлив, Ханзо все же разжал пальцы. Сацуки поднялась с земли, отряхнула кимоно и выпрямилась, гневно глядя на Ханзо. «Ты следил за мной по приказу Хидео?» Ханзо кивнул. «Как давно?» Ханзо не ответил. «Как давно?» повысила голос Сацуки. «Отвечай! Это приказ!» «С тех пор, как вам было 10». Краска сошла со щек Сацуки. 5 лет?» «Кроме тех дней, когда вы ходили в город в сопровождении госпожи Кёко». «Сияющая богиня, как он мог?» Сацуки всплеснула руками. «Голову ему оторву!» «Боюсь, я не смогу этого позволить». «Тебе тоже оторву!» Ханзо нахмурился. Юная принцесса явно слишком часто общалась с госпожой Кёко. В подтверждение этой мысли Сацуки выдала череду отборных ругательств. Заглянула в сумочку, которая висела на поясе, закрепленная с помощью нетской волка из слоновой кости. Тоже подарок Кёко. «У тебя есть деньги?» — осведомилась она. Ханзо покачал головой. А Сацуки снова выругалась. «Я потратила почти все, что взяла». Она резко затянула шнурки на мешочке, грустно вздохнула и оглянулась туда, где остался рынок. «Нам лучше вернуться во дворец». «Нет уж, мы вернемся на рынок и купим...» Она снова заглянула в сумочку и вытащила монетку. «Один пирожок». «Вам туда нельзя». «Я голодная». «Тогда вернемся во дворец». «Нет». «Госпо...» «Тебе велено приглядывать за мной, а не возвращать, верно?» Ханзо кивнул. «Вот и приглядывай». Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, а потом Ханзо снова кивнул. Самурая на рынке они больше не встретили, а вот продавец пирожков, завидев Ханзо, дал Сацуки не один, а целых 2 пирожка, и оба бесплатно. Сацуки это так обрадовало, что она, мгновенно забыв все обиды, похлопала Ханзо по плечу и почти в припрыжку побежала в сторону речки. Река почти никогда не замерзала, и в тот день черной змеей неслась меж белых берегов. Сацуки стряхнула снег с маленькой скамьи под все еще зеленой ивой. Ханзо снял свое хаори и постелил на влажные доски, чтобы Сацуки было теплее. Она тут же села и похлопала рядом с собой. «Я постою, не буду вам мешать, госпожа». «Ты мне мешаешь именно тем, что стоишь». «Я могу отойти туда, где вам не будет меня видно». «И еще хуже». «Боги, у меня мурашки по коже! Ты же понимаешь, как жутко это звучит?» Ханзо не понимал и поэтому ничего не ответил. Сацуки вздохнула и снова похлопала по скамье. «Просто сядь рядом и сделай вид, что тоже на прогулке. Так будет лучше всего». Ханзо молча подчинился. Сел на самый край. Он еще ни разу не был с принцессой наедине. По крайней мере, так, чтобы она знала об этом. И поэтому совершенно не понимал, как себя вести. Тени беспокойно скользили под одеждой, принюхивались, будто звери, почуявшие добычу. Сацуки им нравилась. Они считали ее вкусной. Они слышали аромат ее тела, солоновато-сладкий, который Ханза изо всех сил старался игнорировать. Сацуки развернула бумагу, из которой вырвался клуб пара, и тут же исчез, вытащила один пирожок и протянула Ханза. Тот помедлив взял. Тесто мягкое, горячее, почти такое же белое, как снег. С паром от него поднимался приятный и перебивающий все остальное запах капусты, мяса и специй. Ханза вдохнул его почти с облегчением. «В маске есть не получится», — сказала Сацуки с набитым ртом. Она откусила сразу половину пирожка. «Она же снимается?» Ханза кивнул, но к маске не притронулся, пирожок в руках остывал. Сацуки продолжала внимательно смотреть на Ханза. «Мне со дня на день подарит своего Шинакаги, и я смогу ходить в город вместе с ним», — задумчиво протянула она, доев пирожок. «Я вот гадаю, какой он будет? Молодым или старым? Красивым или страшным, как ваш командир? Ты вот выглядишь молодым. Сколько тебе лет?» Господин Хидео говорит, что 17. «Ого!» Она округлила глаза и стала сгибать пальцы, что-то бормоча себе под нос. «То есть, когда тебя подарили Хидео, тебе было всего 7?» Ханза пожал плечами. «Получается, что так». «Но ты выглядел старше. Я думала, что вы с Хидео ровесники. Мне говорили, что наши тела отличаются от человеческих». «Вот как? У тебя есть родители?» Ханза повернул к ней голову. «Почему она задает столько вопросов, да еще таких сложных?» «Я не знаю». «Но откуда-то же ты появился?» Ханза вновь пожал плечами. Сацуки поджала губы и отвернулась к реке. Потом покосилась на пирожок в руках Ханза. «Ты будешь? Если нет, можно я?» Ханза молча протянул ей пирожок. Сацуки тут же просияла и принялась с аппетитом жевать. Мимо проплыла рыбацкая лодка, на носу которой сидел крупный баклан и сушил крылья. На противоположном берегу гуляла пара, укрываясь от солнца под красным зонтиком. Сацуки расправилась со вторым пирожком и пнула снег. Задумалась, глядя на оставшийся след, и покосилась на Ханза. Соскочила с лавки, отбежала на десяток шагов и подобрала горсть снега, слепила ком и швырнула в Ханза. Он проводил взглядом пролетающий мимо снежок. «Вставай!» — крикнула Сацуки. «Раз уж ты тут, мы обязаны поиграть в снежки!» «Почему?» — Ханза послушно встал. «Потому что мы с Хидео всегда играем, когда выпадает первый снег. И потому что это весело!» Она слепила еще один ком и швырнула в Ханза. Этот снежок угодил в грудь. Ханза так и остался стоять неподвижно. В грудь прилетел второй снежок. «Ну, не стой столбом!» Она недовольно всплеснула руками. «Ты должен уворачиваться и кидать в меня снег в ответ. Победит тот, кто попадет в другого больше раз. Давай, это же весело! Тебе 17 или 70?» Ханза посмотрел по сторонам. Опасности не видно, они на берегу были совсем одни. Если он будет достаточно внимательным, в него летел новый снежок, из рукава вырвалась тень и разбила его, не позволив попасть в цель. «Эй, нет! Так нечестно! Фокусы использовать запрещено!» Сацуки снова замахнулась. Ханзо вернулся. Потом еще раз. Она бросала довольно медленно. Можно было следить за обстановкой и уворачиваться, не боясь что-то упустить. Сацуки заулыбалась, зарумянилась, бегает по берегу и собирая новые и новые снаряды. «Давай тоже кидай, а то проиграешь! У меня уже есть 2 попадания, помнишь?» Ханза набрал в ладони холодный снег, который тут же начал таять в его горячих руках, смял покрепче и замер в нерешительности. «Ну, ты будешь кидать?» «Я не хочу вас ранить». «Ханза, это всего лишь снег, бросай!» «Но...» «Давай, ничего не случится, и попробуй бросить так, чтобы я не увернулась!» Сацуки запрыгала с ноги на ногу, готовясь к нападению. «Бросай!» Ханза замахнулся, снежок засвистел в воздухе и с такой силой впечатался в лицо Сацуки, что она, крякнув, рухнула на спину. «Госпожа!» Ханза со всех ног бросился к ней. Сердце бешено стучало в груди. «Он убил госпожу!» Перепуганный до смерти Ханза упал рядом с ней на колени и схватил за плечи. Сацуки кряхтя села, На левой скуле горело красное пятно, которое обещало превратиться в синяк. Вид у Сацуки был ошалевший. «Со мной все хорошо», — быстро сказала она, поймав встревоженный взгляд Ханзы, и вдруг рассмеялась, покраснев. «Пожалуйста, не смотри на меня так, я правда в порядке? Просто постарайся не бросать так сильно». «Я больше не буду бросать совсем». «Нет уж». Она встала и отряхнула кимоно. «Я еще не повеселилась. И кто, если не я, научит тебя играть в снежки? Ты же так кого-нибудь убьешь однажды». Под руководством Сацуки Ханза попробовал снова. На этот раз снежок попал Сацуки в плечо. Она не упала, а засмеялась и забежала за Иву, чтобы использовать ее как щит. Ханза обрадовался, схватил еще снега и побежал за ней. Она ударила по дереву, и с листвы осыпалось немного снега. Ханза тоже ударил по стволу, и в следующий миг на них с ветвей обрушилась целая снежная лавина. Сацуки заверещала от восторга и от того, что снег попал за воротник. Ханза, не сдержавшись, тоже засмеялся и смахнул с ее макушки снежную шапку, залюбовавшись снежинками на длинных ресницах. Сацуки отпрянула и, смеясь, побежала прочь, подбирая на ходу снег. Они играли до тех пор, пока не замерзли руки и не промокла одежда. Над рекой сгущались сумерки. Сацуки стучала зубами, но продолжала бегать по берегу, будто не могла надышаться свободой и весельем. Пальцы ее покраснели, а губы посинели от холода. «Пора возвращаться, госпожа», — сказал Ханза. «Вы замерзли». «Все хорошо», — простучала зубами Сацуки. «Давай еще немного». Ханза протянул ей руку. «Позвольте». Сацуки вложила свою заледеневшую ладонь в его. Тень выскользнула из рукава Ханза и скользнула в рукав Сацуки и обвелась вокруг запястья. Она вскрикнула от неожиданности, но тут же блаженно выдохнула, согреваясь. Губы снова порозовели, пальцы стали теплыми. «Ух ты! Мы сможем еще повеселиться!» «Нам лучше вернуться», — покачал головой Ханза. «Я поделился своим теплом, но это закончится, как только я вас отпущу. К тому же император совсем скоро вернется во дворец». Сацуки недовольно надула губы, но все же кивнула. Упоминание об отце отрезвило ее. «Тогда пообещай, что завтра мы снова сюда придем». Она улыбнулась. «Раз уж ты себя раскрыл, вполне сможешь сопровождать меня». Ханза, сам того не ожидая, кивнул. «Хорошо». Всю дорогу до дворца Ханза продолжал держать Сацуки за руку, чтобы она не мерзла. Он помог ей перебраться через стену обратно в сад, и они ненадолго остановились под сосной. Солнце село, и в серебристом свете луны лицо Сацуки выглядело особенно красивым, настолько, что щемило сердце. Испугавшись этого, Ханза попытался отпустить ее руку, но Сацуки удержала его. «Спасибо, что провел этот день со мной, Ханза», сказала Сацуки и легонько сжала его пальцы в своих. «Я с нетерпением буду ждать завтра». Ханза только и смог что кивнуть. «Снова. Как прикажете, госпожа». Сацуки отпустила смешок, а потом посмотрела Ханза в глаза, выдохнула облачко пары и, поднявшись на носочки, поцеловала маску. Он замер. Сердце пропустило удар, а потом пустилось вскачь. Ханза обдала жаром костра и ароматом живого лета. Сацуки отпрянула, смущенно засмеялась, прикрыв губы ладонью. «Спокойной ночи, Ханза!» — прошептала она, выпустила его руку и побежала прочь. Ханза, будто завороженный, смотрел ей вслед до тех пор, пока она не исчезла из виду. Приложил пальцы к маске туда, где ее касались губы Сацуки. «Что? Неужели Сацуки?» «Ханза!» — из тени вышел командир Хандаку. И сердце Ханза остановилось от его взгляда. Он все видел. «Следуй за мной». «Не приближаться к госпоже!» — пела плеть, облизывая тело Ханзы и сливаясь с голосом Хандаку. Тени Хандаку держали крепко, тянули руки в стороны, не позволяя двинуться с места. «Не прикасаться к госпоже!» Удары рассекали кожу, а она тут же заживала, позволяя пытке длиться бесконечно. Ханза стонал от боли, но не позволял себе закричать. Он знал, если проявит слабость, Хандаку его убьет. Слабые не могут быть Шинакаги. А если он умрет, то больше никогда не увидит Сацуки. От одной этой мысли сердце его сжималось от боли, сотню раз страшнее ударов плетью. «Не смотреть на госпожу!» Ужас сковал его тело. «Нет!» — само сорвалось с губ. Хандаку остановился и взглянул на Ханза с холодным спокойствием. «Нет? Значит, повторим все заново». Они провели в темнице 3 дня. Хандаку не опускал плеть до тех пор, пока нужные слова намертво не срослись с Ханза, пока он, истекая потом и кровью, не стал повторять. «Не приближаться к госпоже, не прикасаться к госпоже, не смотреть на госпожу». Он повторял это снова и снова, даже тогда, когда Хандаку отпустил тени, и Ханза безвольно рухнул на пол, не чувствуя рук и ног, поглощенный болью. Даже тогда, когда его отнесли в спальню и бросили на татами, оставив одного в темноте. «Не приближаться к госпоже, не прикасаться к госпоже, не смотреть на госпожу». Ханза усвоил урок. «Не приближаться к госпоже, не прикасаться к госпоже, не смотреть на госпожу». 3-е правило Ханза снова нарушил. Сацуки разговаривала с одноглазым лисом, а он сидел к ней слишком близко. Настолько, что мог нарушить и 2-е правило. Кёкко Макото не нравился. Теперь он не нравился и Ханза. Втроем они сидели в библиотеке замка, пытаясь отыскать зацепки, чтобы спасти того Тенгу. Тенгу Ханза нравился. «Ты же демон! Неужели не знаешь, где находится бездна?» Макото отложил книгу и уставился на Ханза, лениво подперев скулу кулаком. «Ты же лис! Может, пустим тебя на воротник?» «Нет». Макото задумчиво постучал ногтями по столу, заваленному книгами и свитками. «Ты разве не оттуда вылез?» «Нет, но готов показать, куда могу тебя засунуть». «А откуда же ты появился? Мама у тебя была?» «Чего он привязался?» Ханза отвернулся. «Эй, я задал вопрос!» «Ханза!» — голос Сацуки заставил его подобраться, как охотничьего пса. «Сядь с нами за стол, пожалуйста». «Не приближаться к госпоже. Мне тут хорошо». «Неудобно разговаривать, когда ты так далеко». Сацуки улыбнулась, в библиотеке стало светлее, даже в том темном углу среди стеллажей, где сидел Ханза. Теням не нравился этот свет, они хотели избавиться от него, свернуть девчонке шею, чтобы она перестала делать их слабее одним своим присутствием. Ее кровь наверняка окажется вкусной, сладкой и очень горячей, а ее тело такое слабое и нежное будет очень приятно разрывать на куски. Ханза нахмурился, и тени трусливо замолчали, прячась под доспехами. «Не прикасаться, госпожа». Так и не дождавшись ответа, Сацуки поджала губы и повернулась к Макото. «Мы знаем, что принцесса Эйка запечатала бездну больше 1000 лет назад», сказала она, поправляя волосы. Здесь, в небесном городе, она не собирала их в высокую прическу, позволяя ветру забавляться с ними, а солнцу вплетать в свои лучи шелковые пряди. Такие шикарные волосы Ханза видел только у породистых кобылиц в императорской конюшне. Нет, не то чтобы госпожа была похожа на кобылу. Она меньше и явно красивее. Ханза глухо кашлянул в маску, удивляясь собственным мыслям, и поспешил отвести взгляд. «Не смотреть на госпожу». «Что это было реальное место где-то на островах Хиношимы?» тем временем продолжала Сацуки. «Наверняка должны остаться какие-то записи. На поиски записей могут уйти годы, а у нас есть 2 недели. Зато у нас есть настоящий демон, откуда-то же он взялся?» Макото покосился на Ханза. «Он всегда таким был? Ты видела его ребенком?» «Когда Ханза подарили Хидео, он выглядел лет на 15, а потом вырос. То есть ему не 1000 лет? Это обнадеживает». «Почему?» «Потому что может значить, что у твоего папочки все еще есть доступ к бездне. Подумай, может быть, он говорил что-то, император или Шинакаги?» Сацуки задумалась. Ханза тоже задумался. Он никогда не задавался вопросом, откуда появился. Не знал, была ли у него мать, он просто был. Жил в тесной комнате с такими же 2 мальчишками, как он. А потом их привезли во дворец. Стали учить сражаться и начали хорошо кормить. А потом Ханза привели к Хидео. Ханза никогда не задавал вопросов, потому что за вопросы жестоко наказывали. Обычно наказаниями занимались другие, старшие Шинакаги. Только они были достаточно сильными, чтобы причинить такому, как Ханза, настоящую боль. А когда Ханза был ребенком, его за вопросы наказывали монахи. «Я появился в храме», — подал голос Ханза. «Жил в храме, потом попал во дворец». Сацуки встрепенулась. Макото заинтересованно выпрямился. «Что за храм?» — спросила она. «Не знаю». «Ладно, а где он находился?» «Не знаю». «Ты рос в храме и не знаешь ни названия, ни места, ни какому богу он был посвящен?» — скорчил гримасу недовольства Макото. А Ханза подумал, что если тени проголодаются достаточно, то он может их случайно и не удержать, если лис будет поблизости. «Не знаю». «Замечательно», — фыркнул Макото. «Всего-то надо обойти пару тысяч храмов». Сацуки улыбнулась и невесомо коснулась его предплечья, едва дотронувшись кончиками пальцев до рукава. Ханза стиснул зубы. Не нравился ему этот лис. «Может быть, ты хоть что-то запомнил, Ханза?» — ласково спросила Сацуки, повернувшись к нему. «Или у тебя хоть что-то осталось из храма? Какая-нибудь вещь?» Ханза задумался. Кое-что у него осталось. Но показывать это другим было запрещено. С другой стороны, его господин мертв. Может ли тогда Сацуки стать его новой госпожой? От этой мысли сердце забилось быстрее, а тело бросило в жар, и Ханза испуганно замер. Ему плохо. Все от того, что он собирался нарушить запрет. Ладони вспотели, дыхание перехватило, и Ханза сжал кулаки. Он погибнет, если откроет тайну монаха в госпоже. Если так, то нужно действовать быстрее. Ханза встал на ноги и быстрым движением развязал пояс, сбросил доспех и нашел пальцами шнурок кимоно. «Сияющая богиня!» — воскликнула Сацуки, закрывая глаза ладонями и отворачиваясь. А Макото присвистнул, когда Ханза скинул с себя кимоно, оголив испещренное шрамами тело. «Вот что осталось!» Ханза повернулся к ним спиной, которые покрывали столбцы кандзи, которые монахи долгие часы вбивали в тело иглами, чернилами и магией. Зашуршали одежды, это Сацуки и Макото поднялись со своих мест, чтобы разглядеть надписи. Легкие шаги Сацуки быстро приблизились, она привстала на носочки, и ее дыхание согрело кожу между лопаток. Тени беспокойно зашевелились от ее близости, но Ханза силой загнал их поглубже. «Это какое-то заклинание!» Пальцы Сацуки прикоснулись к нему, и тело Ханза будто молнией поразило. Сердце пустилось в галоп, грозя разорваться. Он стиснул зубы и схватился за стеллаж, чтобы не упасть. Сжал так, что побелели пальцы. Невыносимый жар захватил его, вызывая в теле изменения, которые прежде случались с Ханза только по ночам, когда и тело, и разум были еще не окрепшими и легко поддавались, как говорили монахи, скверне. Он точно умирает. Нельзя было позволять ей видеть. «Это какое-то заклинание», — сказал Макото, встав рядом с Сацуки. Почему-то от его присутствия стало немного легче, и Ханза смог вдохнуть. «Угу». Пальцы Сацуки скользнули ниже к пояснице, провоцируя новую волну жара. «Что-то о том, чтобы удерживать демоническую половину внутри? Сковать кровь и что-то, не знаю, эти кандзи, человеческое сердце. Смотри, они взывают к силе великого дракона. Вот оно! Вот глупое! Могла бы и догадаться!» «И что это значит?» — в голосе Макото звучало неприкрытое сомнение. «Великий дракон! Ты никогда о нем не слышал?» Она, наконец, убрала руку, и Ханза с облегчением выдохнул, поспешил одеться. «Этот дракон — покровитель нашего рода, ниспосланный самой сияющей богини в помощь своему внуку Хоши, первому императору Хиношимы, и только наследники Хоши, та их ветвь, что стала Кануси, могут взывать к дракону, и раз в год дракон символически переселяется из храма во дворец и обратно». Макото вскинул руку, призывая ее замолчать. «Признаюсь честно, меня мало интересуют подробности вашей семейной истории. Давай перейдем к сути». Сацуки скрестила руки на груди и посмотрела на Макото из-под нахмуренных бровей. «Еще раз так грубо меня прервешь, будешь разбираться совсем сам, понятно?» Ханза, завязывая пояс, ухмыльнулся. «Ох, приношу свои извинения, великая императрица. Надеюсь, ваша хрупкая гордость не сильно задета?» Тени выглянули из-за стеллажей в опасной близости от Макото. «Уж простите, что не уделяю достаточно внимания вашей персоне, когда мой друг этажом выше умирает». Сацуки цыкнула. «Теперь я понимаю, почему тебя никто не любит. Мне не нужна ничья любовь. Ее переоценивают. А теперь, госпожа императрица, нижайше вас прошу, давайте вернемся к делу». Некоторое время Сацуки недовольно молчала, испепеляя Макото взглядом, но потом все же продолжила. «Дело в том, что во всей Хиношиме только один храм имеет право обращаться к великому дракону. Поэтому искать его не нужно. И если Ханза вырос в этом храме, то монахи должны знать, откуда он появился, или должны быть какие-то записи. Мы заглянем туда и обо всем их расспросим». «Опять монахи», — тяжело вздохнул Макото. «Почему это всегда монахи?» «Ты о чем?» «Да так». Макото ткнул себя в повязку на глазу. «Я тут лишился глаза из-за того, что вовремя не поверил в сказочку про монахов. Итак, когда ты говоришь «мы заглянем в храм», ты имеешь в виду Йокая, демона-предателя короны и принцессу, на которую охотится ее собственный брат». Сацуки вскинула брови. «У тебя есть мысли получше? Будем терять время и ждать возвращения Мика и Кёко?» Макото закрыл глаз и устало потер пальцами переносицу. «На что я подписался? Что ж, пойдем. Эта женщина мне первому оторвет голову, если Райден, если с ним что-то случится, а мы даже не почесались». «Вот и замечательно!» — Сацуки хлопнула в ладоши, явно захваченная предстоящим приключением. «Глядишь, сбегаем в бездну и обернемся с этим волшебным металлом к их возвращению». «Что-то я сомневаюсь», — ухмыльнулся Макото и направился к выходу. «Собирайте вещи, я скажу такая, чтобы приглядел за Райденом, пока нас не будет. А то мне не по себе, когда в одном доме с ним торчат злобный Цуру и явно двинутая на всю голову ведьма».